Глава 16. Рассвет следующего дня над Батом был холодный и ясный. Дождь прекратился. Это утро как нельзя лучше подходило для начала новой жизни. Выходя вместе с Маргаритой из дому, Элиза запретила себе думать, что природа таким образом посылает ей знак. Она улыбнулась. Вернее, она не могла прогнать улыбку с того момента, когда час назад мальчик из Пеликана доставил письмо от Сомерсета. Ее сердце переполняло огромная радость, готовая, казалось, выплеснуться на первого встречного. «Элиза, у тебя такой довольный вид, что это уже чересчур», заметила Маргарет, окидывая подругу снисходительным взглядом. Та рассмеялась, взяла кузину под руку и бодро зашагала вперед. Предыдущей ночью она едва ли сомкнула глаза, слишком возбужденная, чтобы заснуть, бездумно черкала в альбоме до раннего утра, снова и снова прокручивая в голове события минувшего вечера. И сейчас она не чувствовала себя усталой. Напротив, в ней бурлила энергия. Подруги направились в выставочный зал мистера Бервика, располагавшийся сразу за Монмут-стрит. Живописец начал выставлять там свои новые работы и вручил Маргарет приглашение вчера вечером во время антракта. Как только утром Маргарет проговорилась об этом, Элиза заставила ее надеть плащ и повлекла к двери, подстегиваемая как желанием выйти на люди, так и любопытством. На Лэнсдаун-роуд их согрело солнце, и Элиза, снова улыбнувшись, подняла лицо, чтобы еще больше насладиться теплом. Какой чудесный день! «Помолвка недолго останется в тайне, если ты и не поумеришь это свое сияние», — со смехом сказала Маргарет. Элиза шикнула на нее, но не слишком строго. «Я не помолвлена», — напомнила она подруге, — «скорее обручена на обручение». «Большая разница», — откликнулась Маргарет. «Хорошо, что я не уговорила тебя взять в компаньонки эту буквально смешную миссис Гулд. Твой новый компаньон гораздо лучше нее, и я уеду со спокойным сердцем». «Я рада, что ты так считаешь», — сказала Элиза, «потому что подумала... Как только ребенка твоей сестры передадут в руки гувернантке, ты сможешь жить с нами». Маргарет рассмеялась. «Не думаю, что Сомерсет будет счастлив поделиться с кем-либо твоим обществом так скоро после венчания. Он уже согласился?» «Под принуждением?» «Нет», — сказала Элиза. «Он и сам нежно к тебе привязан и понимает, как много ты для меня значишь». «Посмотрим», — с сомнением проговорила Маргарет и добавила, взяв подругу под локоть. «Я рада видеть тебя такой счастливой, Элиза. Вот уверена, что хочешь променять Бат на Харфилд?» Элиза не смогла сдержать непроизвольную дрожь при этой мысли, но... «Харфилд будет восприниматься по-другому, когда рядом будет Сомерсет», — сказала она. «Я в этом уверена». «Они затворят парадные покои, очистят дом от реликвий, навевающих мрачные воспоминания, разожгут камины». Кроме того, Элиза рассчитывала, что большую часть года... Они станут проводить в Лондоне, или ездить в гости, или приглашать друзей на долгие домашние развлечения. «И каких друзей?» — деликатно поинтересовалась Маргарет, когда Элиза произнесла это вслух. «Леди Хёрли, Мелвилла, Сомерсету понравятся визиты таких персон?» Элиза нахмурилась. «Леди Хёрли, возможно, ибо по отношению к ней Сомерсет смягчился, но Мелвиллы...» Сама эта мысль смешна. «Вот в чем сложность, когда еще она сможет увидеться с Мелвиллом и, конечно, с леди Каролиной, если у нее не будет возможности приглашать их к себе. Пусть и равные по статусу, они едва ли вращались в одних и тех же кругах. То обстоятельство, что их пути пересеклись в Бате, было счастливой случайностью или жестом судьбы, если прибегнуть к более поэтичному слогу». «Кажется, мы пришли», — сказала Маргарет, оглядываясь по сторонам. Элиза вытряхнула эти мысли из головы. В конце концов, Сомерсет сказал правильно. Воссоединившись, они смогут разрешить все подобные затруднения. Выставочный зал мистера Бервика размещался в огромном величественном здании под номером 2 на улице Westgate Buildings, ранее принадлежавшем портретисту Томасу Бичу. Мистер Бервик нанял скрипача, чтобы тот играл, пока посетители разглядывают картины. Элиза немедленно ощутила укол зависти. Как бы и хотелось располагать такими же просторными помещениями, идеально освещенной студией для работы и вместительным выставочным залом, где ее картины можно было бы развесить так, чтобы показать все их преимущества. Если бы она могла не прятаться, а уверенно выставлять свои полотна. «Действительно впечатляюще», — неохотно признала Маргарет, когда подруги медленно двинулись по кругу, останавливаясь перед портретами и пейзажами. Элиза надеялась убедиться, что самодовольство мистера Бервика совершенно не оправдано. Впрочем, наличие у него таланта ее не удивило бы. В конце концов, он часто выставлялся в Королевской академии. И хотя сильного восторга его работы не вызывали, однако, стоя перед трехчетвертным изображением женщины, явное подражание Ван Дейку, модель окутана облаком из ткани, кружева и цветов, Элиза была вынуждена признать, что живописного дара автор отнюдь не лишен. «Доброе утро, леди Сомерсет!» — с жаром поприветствовал Элизу мистер Бервик, вырастая ее плеча. Невзирая на утреннее время, одет он был парадно, в затейливо повязанном шейном платке посверкивала бриллиантовая булавка, а еще Элиза заметила на его манжетах брызги краски по моде, заведенные Мелвиллом. «Я очень рад, что вы смогли прийти. Ах, вижу, вы восхищаетесь мадам Каталани». «Мадам Каталани?» Элиза снова повернулась к портрету, чтобы приглядеться внимательнее. «Да, возможно, это она. По крайней мере, соответствующий цвет волос и то же платье, в котором певица выступала на концерте. Но женщина, изображенная на картине, была бледнее, значительно тоньше и носила гораздо более глубокое декольте, чем оригинал. Неудивительно, что Элиза ее не узнала». «Вы уверены, что мы смотрим на правильную картину?» — спросила Маргарет с нескрываемым недоверием. К счастью, мистер Бервик был защищен надежной стеной самодовольства и не заметил иронию. «Все без устали воспевают сходство», — сказал он. Мистер Флетчер расценил портрет как положительно бесподобный. Элиза улыбнулась. «Конечно, мистер Флетчер так и сказал. Но вы просто обязаны увидеть портрет, который я выставлял в прошлом году», — продолжил мистер Бервик. «Пойдемте». Морнинг Пост воспел ему хвалу, отметив новаторство в использовании цвета. Маргарет тихо фыркнула, когда они последовали за живописцем. «Узрите», — сказал мистер Бервик, отступил в сторону и спустил экзальтированный вздох, разглядывая картину. Она была больше остальных, единственный ростовой портрет в зале, масло по дереву, модель в классической позе. Создать целостное впечатление автору удалось, но чем дольше зритель всматривался, тем сильнее что-то его смущало. Видимо, экстравагантные пропорции тела. Слишком длинный торс, ноги при внимательном рассмотрении казались кривыми, как вилочковая кость птицы. Элиза сделала шаг вперед. С близкого расстояния было видно, что пасторальный задний план написан совершенно неправильно. Овца была крупнее лошади, лошадь размером с цыпленка, скотный двор из ночных кошмаров. «Конечно, некоторые называют эту картину шедевром, но сам я считаю ее всего лишь приемлемой». Как бы не так. Раньше Лиза предполагала, что такой портрет, выставлявшийся вместе с шедеврами величайших мастеров того времени там, где к нему предъявлялись особенно высокие требования, должен был по качеству оказаться несопоставимо выше ее собственных работ. Если бы она написала такую картину, дедушка отхлестал бы ее кисточкой по пальцам. «Привела миссис Винкворд, прошу меня извинить». Мистер Бервик устремился прочь. Маргарет шагнула к Элизе, тоже не отрывая глаз от картины. «Смею заметить, ты, глядя на такое, должна почувствовать себя гораздо более уверенно», — сказала она. «Так и есть», — откликнулась Элиза. «Это внушает мне мысль, что...» «Да, неважно», — сказала Элиза, решив держать свою мысль при себе. Что бы двигало ею, если бы она отправила портрет Мелвилла на летнюю выставку? Только тщеславие. Она испытывает судьбу уже тем, что пишет этот портрет. И даже если опасность лишиться богатства значительно снизилась, вряд ли Сомерсет отберет доход у невесты, да и ей еще предстояло придумать, как объяснить ему, чтобы он понял ее побуждение. Поводов для волнения и без того предостаточно, не стоит добавлять еще один. Участие в выставке стало бы воплощением ее детской мечты, которую она вынашивала с 10 лет. С первого своего посещения Сомерсет-хауса. Оно доказало бы, что у нее действительно есть умение, действительно есть дар. Оно позволило бы ей, наконец, называть себя живописцем. «Может, пойдем отсюда?» — предложила Маргарет. «Мне нужно взять в библиотеке книги». «Наверное, отправлюсь домой», — решила Элиза, когда они вышли на улицу. Лакей Стейвс немедленно устремился к ним с того места, на котором ждал. «Строчить письмецо Сомерсету», — догадалась Маргарет, широко улыбаясь. «Хорошо, скоро увидимся». Подруги разошлись в противоположных направлениях. Неторопливо вышагивая по улицам, Элиза заглядывалась вокруг с обновленным восторгом. Теперь, зная, что и дни в Бате сочтены, она еще сильнее восхищалась городом, сиянием его камней, холмами, царственными изгибами улиц. Невероятная красота! Она выходила на королевский полумесяц из одного только желания полюбоваться им, когда услышала грохот колес за спиной. Вздрогнув, Элиза обернулась и увидела стремительный, сверкающий фаэтон с высоко расположенным сиденьем. Управляла коляска ослепительная дама в костюме а-ля гусар и касторовой шляпе с завитыми перьями — леди Каролина. Элиза ахнула. Разумеется, она знала, что леди Каролина ловко управляется с поводьями, это было общеизвестно, но совсем другое дело убедиться в этом своими глазами. «Леди Каролина!» Элиза ошеломленно поприветствовала возницу, и та остановила лошадей, нетерпеливо перебирающих копытами. Грум соскочил с коляски, чтобы их придержать. «Я велела прикатить мой фаэтон из Элдерли», — объяснила леди Каролина, сверкая глазами. «И в преисподнюю расходы. Вам нравится?» «Великолепно», — выдохнула Элиза. «Не хотите ли присоединиться?» — спросила леди Каролина, вытягивая руку в приглашающем жесте. «Я уже прокатила леди Хёрли по улицам, но мне хочется, чтобы лошади хорошенько размяли ноги за городом». Элиза помешкала. Высокий фаэтон выглядел очень ненадежным. Хрупкий корпус висел прямо над передней осью. Его дно возвышалось над землей на добрых 5 футов. И наряд Элизы вряд ли подходил для конной прогулки. Торопясь утром выйти из дома, она просто накинула сковывающее движение плащ на тонкое утреннее платье. Кроме того, если лондонцы не видели бы ничего заслуживающего внимания в подобных поездках эксцентричной леди Каролины, то жители Бата расценили бы катание леди Сомерсет на фаэтоне как явление до опасного необычное. Но ведь она помолвлена, почти помолвлена. Разве дни, когда она должна была вести себя осторожно, не миновали? С удовольствием решилась она на безрассудство. Велев лакею возвращаться на Кэмден-Плейс, Элиза с помощью грума забралась на фаэтон. Она каталась на высоком фаэтоне лишь однажды, по приглашению некоего джентльмена во время ее первого сезона. Но то ли память ей изменила, то ли тот молодой кавалер был значительно более сдержанным возницей, чем леди Каролина, ибо ощущения были совершенно иными. Сказать, что поездка кружила голову, значило бы не сказать ничего. Фаэтон, в отличие от своей мирной кузины Ландо, не предлагал пассажирам никакой защиты. Если пешеходу день не казался особо ветреным, то тем, кто, угнездившись на высоком сиденье, передвигался со скоростью 10 миль в час, по меньшей мере, ветер бил прямо в лицо. Когда они домчались до конца улицы, Элиза уже едва дышала, а когда они выбрались из Бата на окружающий город просторы, она, непроизвольно вскрикивая на каждом крутом повороте, отчаянно вцепилась в свой капор из страха, что лента не удержит шляпку на голове. Леди Каролина объехала город по широкой дуге и на обратном пути позволила упряжке замедлить шаг, чтобы пассажирки смогли разговаривать. «Я так в этом нуждалась», — сказала возница, встряхиваясь, как и лошади. «Мне необходимо время от времени проветривать голову, иначе она попросту не работает. Со времени нашего приезда сюда пишется мне с трудом». «Должно быть сложно заново приступить к работе после столь долгого перерыва», — заметила Элиза, подставляя лицо солнечным лучам. «Перерыва не было, я пишу всегда. Публикации — вот чего я избегала в последние несколько лет. После Кенсингтона поднялся такой ажиотаж, что мне пришлось на некоторое время отдалиться от общества». «Вы отдалиться?» — удивилась Элиза, не в силах скрыть недоверие. Ничто в манерах собеседницы, такой бесстрашный и блистательный, не давало повода предполагать, что леди Каролину заботят скандалы. Леди Каролина прошла сложный перекресток, лишь неторопливо шевельнув кистью. «Похоже, в тот период вы не посещали Лондон», — сказала она. «Ближайшие наши друзья не обращали внимания на шумиху, но многие хозяйки домов не желали меня принимать. Крейн и Лэм отказывали в посещении Олмекса 2 года после издания Гленарвона, гораздо более неприличного текста, чем мой. Но меня не прощали дольше. Впрочем, требования ко мне и Мелвиллу всегда будут отличаться от тех, что предъявляются нашим кузенам, как часто предупреждала нас мать». «Лэма вам родня?» — спросила Элиза. И это не удивило бы, поскольку аристократы имели скверную привычку заключать родственные брачные союзы. «Понсонби тоже. Впрочем, с ними родство более отдаленное», — ответила леди Каролина. «Ветви наших родословных безнадежно переплетены». Элиза бросила на собеседницу взгляд искоса. «Ирландские Понсонби тоже вам родня?» — осторожно спросила она. На этой неделе в газете появилась статья о миссаре Понсонби и ее компаньонке мисс Элеоноре Батлер, которых свет наградил прозвищем «Лангаленские леди» с довольно скандальным намеком. «Если вы имеете в виду миссару Понсонби, то да», — ответила леди Каролина, видевшая Элизу насквозь. «Впрочем, сплетен у меня для вас нет». Щеки Элизы порозовели. «А как насчет продолжения Кенсингтона?» Поспешила она сменить тему, не желая, чтобы леди Каролина сочла ее сплетницей. «Вы намерены его издать?» «Если смогу». «И вас не заботят последствия?» «Конечно, заботят. Именно поэтому я и планировала будущим летом найти убежище в Париже. Расстояние хоть немного отдалит меня от всеобщего осуждения». «Но тогда зачем рисковать?» «Потому что я так хочу», — ответила леди Каролина, словно о чем-то само собой разумеющемся. «Я очень горжусь этой работой, и будь я проклят, если позволю себя запугать». «Вы не думаете, что было бы лучше подождать до более благоприятных времен?» Она мимолетно подумала об уверенно разрастающихся кривотолках, связывающих Мелвилла с леди Паулет. «Я устала ждать», — сказала леди Каролина, — «и больше не намерена это делать». «Вы очень смелая, я бы не смогла». «Не смогли бы? Как же портрет Мелвилла?» Лиза покачала головой. «Он навсегда останется анонимным». Ее без того терзали угрызения совести. Сомерсет без сомнений тяжело воспримет откровение о том, что она пишет портрет Мелвилла. Уж если это известие станет достоянием общественности. «Впрочем, я тут подумала, у меня мелькнула одна мысль». Элиза взглянула на профиль собеседницы, не решаясь продолжить, но потом сказала себе, что в отличие от Мелвилла, который поддержал бы ее в любом случае, леди Каролина наверняка ответит честно. «У меня мелькнула мысль, не отправить ли портрет на летнюю выставку», — заторопилась Элиза. «Я видела картину мистера Бервика, которую он там выставлял, и подумала... Я подумала, что моя работа не намного хуже, но, с другой стороны, зачем?» Даже анонимные портреты вызовет много вопросов, привлечет ненужное внимание, и все только для удовлетворения тщеславия. «А как вы думаете, почему мистер Бервик выставляет свои работы?» — вежливо поинтересовалась леди Каролина. «Ради общественного признания, я уверена, как еще он может заработать на жизнь? У него есть независимый годовой доход в 2000 фунтов, он сам мне это сказал?» Элиза задумалась над этим сообщением. «Честолюбие и гордость — не те мышцы, которые обычно позволяются наращивать женщинам», — сказала леди Каролина. «Это не значит, что мы не способны чему-то научиться. Если на самом деле вы тревожитесь о недостатке у вас таланта, спешу заверить. Мелвилл знаком с большим количеством художников, чтобы распознать даровитого, когда он его видит». «Вы имеете в виду леди Паулет?» — спросила Элиза, не успев остановить себя. Леди Каролина помолчала, подтвердив тем самым обоснованность слухов. «Да, наши с ней пути часто пересекались», — сказала она. «Она так изумительна, как все говорят?» — спросила Элиза. Пейзажи леди Паулет снискали огромную славу еще до того, как она вышла замуж за лорда Паулета, большого покровителя искусств, и постоянно возносили хвалы в элегантных гостиных лондонского Вест-Энда. Она так талантлива, как они говорят, если вы это имеете в виду, и столь же своенравна, ответила леди Каролина. Слово «своенравно» прозвучало не как комплимент. «И она красива», — продолжила Элиза, не в силах сдержаться. Она сама не понимала, почему ей так важно услышать подтверждение, что эта дама красива. Разумеется, леди Паулет хороша собой, иначе не поймала бы в силки такого джентльмена, как Мелвилл. Но Элиза обнаружила, что жаждет подробностей. «Бесспорно, она не из тех женщин, от которых легко отвести взгляд», — проронила леди Каролина. Жалев, что спросила, Элиза скованно кивнула. «Ходят слухи, что она и Мэлвилл состояли в близком знакомстве», — сказала она, краем глаза поглядывая на собеседницу. «Я не подозревала, что эти сплетни уже добрались до Бата», — бесцветным голосом откликнулась леди Каролина. Ее ответ, по мнению Элизы, можно было приравнять к признанию. По слухам, отбросила всяческую тактичность Элиза, то обстоятельство, что лорд Паулет узнал об интрижке и привело вас сюда. «Недопустимо с моей стороны обсуждать частные дела брата», — сказала леди Каролина прохладно. «Впрочем, будьте покойны, все замешанные серьезно пострадали». Поняв, что ее отчитали, Элиза притихла, и они поехали молча. Элиза с восхищением смотрела, как грациозно леди Каролина ведет фаэтон. «Где вы научились так искусно управляться с поводьями?» «Меня научила мать, а ее наш отец». «Я не знала, что она тоже умела». Леди Каролина имела славу опытной возницы, но о покойной леди Мелвилл Элиза такого не слышала. «Моя мать всегда была осторожна и на публике держалась, как благовоспитанная леди», — проронила собеседница. «Но ее приняли в высший свет?» — спросила Элиза, наморщив лоб. «Я думала, покровительство королевы добиться, чтобы тебя принял свет, нелегко. Были те, кто находил ее загадочной и чарующей, но для многих она была не более чем женщиной, просто сменившей индийское имя Нур на Элеонора. Ей приходилось каждый день доказывать, что она достаточно утонченная, чувствительная, как всякая европейская леди и знает английские обычаи». Губы леди Каролины искривила горькая усмешка. В то же время английские дамы вокруг нее, как ни в чем не бывало, носили бенгальский муслин и кашмирские шали, обивали интерьеры своих домов индийским ситцем. Элиза об этом не знала, наивно полагая, что за исключением враждебности нескольких недоброжелателей, благословение королевы помогло преодолеть все препятствия. «И вы не», — начала Элиза, вспомнив о решении леди Каролины пренебречь последствиями, «вы не испытываете похожего давления?» «Для меня все немного иначе. Я рождена здесь. Росла с герцогскими и графскими сыновьями и дочерьми. Играла с ними в детстве, моя кожа светлее. Мне тоже нелегко, но по-другому». Элиза молча кивнула. «Впрочем, в Элдерли мы всегда чувствовали себя свободными», — добавила леди Каролина. «Мать учила меня управлять коляской на подъездной дорожке». «Я считаю, что это замечательное умение», — с завистью сказала Элиза. «Ничто не мешает вам научиться», — заверила ее собеседница. Элиза рассмеялась. «И кто же возьмется меня учить?» «Да хотя бы я», — заявила леди Каролина, как о чем-то вполне обыденном. «Предлагаю начать немедленно». «Вы наверняка не всерьез», — протестовала Элиза. «Я совершенно серьезно. Вы уже некоторое время понаблюдали, как я это делаю. Вот, держите вожжи». «Леди Каролина, я не думаю, что это...» — попыталась возразить Элиза. «Называйте меня Каролина», — нетерпеливо потребовала собеседница, бросая поводья на колени спутницы. Испуганно схватив вожжи, Элиза потянула их на себя, отклонившись назад, но Каролина уперлась ей руками в спину. Элиза обернулась на сидевшего сзади Вордлоу, грума Каролины, в надежде, что тот предложит содействие. Он лишь ответил смешливым взглядом. «Не ждите от него помощи, леди Сомерсет», — велела Каролина. «Вы же хотите научиться». «Я не имею ни малейшего понятия, что делать», — воскликнула Элиза. «Не пугайтесь вы так», — подбодрила ее Каролина. «Возьмитесь за вожжи, будто...» Роль возницы оказалась гораздо менее восхитительной и гораздо более устрашающей, чем роль пассажирки. В ужасе распахнув глаза, Элиза согнулась над поводьями. И казалось, что она вот-вот обратится в камень, Так напряжено было ее тело. «И постарайтесь избавиться от этой страдальческой мины», — распорядилась наставница. «Она не добавляет привлекательности». «Я пытаюсь не убить нас», — процедила Элиза сквозь стиснутые зубы. «Если будем так медленно ползти, то с большей вероятностью погибнем от голода», — сказала Каролина. «Опасность — часть удовольствия». Она позволила Элизе держать вожжи целых 20 минут. Когда впереди звенелся бат, Каролина забрала их и сама преодолела оставшиеся несколько миль. Они подъехали к дому на Кэмден-Плейс, и Лиза подобрала юбки, усталая до изнеможения, но очень довольная собой. Однако Каролина остановила ее, поймав за запястье. «Леди Сомерсет», — сказала она, — «Элиза, можете не обращать внимания на мои слова, но, по моему мнению, когда у человека есть желания и возможности, но он ими не пользуется только потому, что боится, он растрачивает себя зря. Это ужасно». Ее лицо было необычно серьезно. «Спасибо за сегодняшний день», — отозвалась Элиза. «Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания, мисс Маргарет», — сказала Каролина, подбирая поводья. «И сообщите ей, что завтра утром мы приступаем к изучению будущего времени». Она резво тронула коляску с места, оставляя далеко позади погруженную в раздумье Элизу. Кэмден-Плейс, 2 марта 1819 года. «Оливер, мне без вас тянутся еле-еле, но я ждала слишком много лет, чтобы не спасовать перед 6 неделями. Как бы долго они ни длились, я знаю, что наше воссоединение будет только слаще из-за этой интерлюдии. Как я уже сказала вам в ту ночь, уверена, не нужно уточнять, что я имею в виду, нам еще многое предстоит обсудить. Столь многое, что я удивляюсь, как мы могли беспечно тратить время на любезности, когда в жизни каждого из нас есть немало такого, что для другого остается загадкой. Не думаю, что упоминала, например, о том, что все еще рисую. Возможно, вы и не помните, что некогда я была увлечена этим занятием. Но в Бате я получила заказ, который должен быть выполнен анонимно. Однако это настоящий заказ мне как художнику. И хотя вы можете счесть это малодушным потворством собственным прихотям, как вам хорошо известно, у меня нет недостатка ни в доходах, ни в развлечениях. И даже если мной движет одно лишь тщеславие, я хотела бы довести дело до конца. Я доведу его до конца. Жду вашего ответа, ваших мыслей, поистине с величайшим нетерпением. Остаюсь навсегда ваша, Элиза».